Глава пятая. Как долго я была заперта в этой бетонной клетке? Возможно, это реакция на страх и стресс, но я практически ничего не делала. Только спала, что не позволяло мне следить за временем. Призрак кормил меня лишь один раз. На этот раз упакованной едой. Пакетом вареной ветчины и пакетом риц, который, как мне казалось, был украден откуда-то. Так что прошло не больше суток, но мне казалось, что я просидел здесь целую вечность. Из-за того, что я лежал на жестком полу, не имея возможности хоть немного вытянуть ноги, у меня затекли лодыжки. Большую часть времени мой тюремщик проводил снаружи. Когда он находился в комнате, то подолгу смотрел на меня с любопытством, в котором смешивались влечение и благоговение. По его лицу, необыкновенно жесткому и невыразительному, конечно, нелегко было догадаться, что у него на уме, но я чувствовала в нем колебания, как будто он находился в тисках внутреннего конфликта. Если призрак обращался ко мне с подобием любезности или внимания, то потом, казалось, сожалел об этом. Незадолго до этого, например, пододвинул ко мне таз с водой и тряпку, кивнув, чтобы я воспользовалась ими для умывания. Под его взглядом я провела мокрой тряпкой по лицу, рукам и ногам. Он сначала кивнул, довольный результатом, а затем энергично тряхнул головой, словно пытаясь отогнать надоевшую ему муху или нежелательную мысль, которая засела в его мозгу. Когда призрак выбежал из комнаты, я бы сказал, что он бежал именно от меня. Его эмоции, которые время от времени достигали уровня моего стеклянного колокола, были элементарными, как у ребенка. Но, несмотря на это, я чувствовала в нем что-то еще. Темный кипящий комок ярости, первобытной нечеловеческой жестокости. Я никогда раньше не чувствовала ничего подобного и была в ужасе. Я предприняла еще несколько попыток поговорить с ним в надежде, что если мне удастся наладить контакт, то ему станет труднее осуществить задуманное. Ведь я не забыла, зачем он меня похитил и не питал иллюзий. Он может решиться на действие в любой момент. Я не добилась от него ни единого слова, но теперь была почти уверена в том, что он понимает, о чем я говорю. Когда призрак вернулся, он все еще был напряжен. Не удостоив меня взглядом, сел за стол, открыл старый жестяной контейнер, весь в ржавчине и грязи, и принялся рыться внутри. Это было похоже на шкатулку для воспоминаний. Среди различных вещей, которые он перебирал, я разглядела несколько детских рисунков на пожелтевших листах, сложенных в четверо, небольшую прощу, игрушечных солдатиков, сделанных из обломков дерева и металлолома. Это занятие, казалось, постепенно успокаивало призрака. Его плечи расслабились, и он прислонился спиной к стене, сложив руки и закрыв глаза, погрузившись в размышления. До этого момента я была очень осторожна и старалась не раскрывать стеклянный колокол в его присутствии. Мысль о том, что призрак может вторгнуться в мои эмоции, отталкивала меня. Но теперь пришло время попробовать. Он выглядел спокойным, и узнать о нем немного больше могло оказаться полезным. Ослабив свою защиту, я с удивлением почувствовала, как на меня нахлынула острая ностальгия. В ней не было ничего отталкивающего или неприятного, поэтому я отдалась ей без сопротивления. У меня начались вспышки, мутные, мерцающие образы, как отражение в луже, эпизоды его детства. Я увидела бледного худого ребенка, одетого в лохмотье, таящегося в темноте. Он прицелился из рогатки, выстрелил камнем в сторону крысы, нюхавшей воздух в нескольких метрах от него, и убил ее на месте. Его первая добыча. Он перепрыгнул через камни, за которыми прятался, схватил крысу и бросился бежать с разрывающимся от счастья и гордости сердцем, желая показать ее отцу. Затем сцена изменилась. Теперь ребенок лежал у костра, Его голова покоилась на коленях женщины, которая ласково гладила его спутанные волосы и что-то шептала. Я не могла разобрать слова, мне нужно было открыться еще больше. Я позволила этим эмоциям проникнуть в каждую фибру моего существа. Теперь я уже не просто смотрела на ребенка. Я была им. Я чувствовала нежное прикосновение руки женщины к моей голове и ощущала своими мокрыми от слез глазами всю ту сладкую и безмерную любовь, которую малыш испытывал к своей матери. Она напевала ему колыбельную. «Я знаю этот детский стишок», — удивленно подумала я. «Я слышала его раньше. Это была звездочка-звезда с неправильными словами. Та самая, которую постоянно повторяли маленькие брат и сестра». Картина, промелькнувшая у меня в голове в подземной железнодорожной станции после того, как я пришла в себя от шокирующего зрелища. Евреи, которых насильно заталкивали в вагоны для скота, снова всплыла в памяти. Я сразу же отбросил ее как абсурдную, но что, если все так и было на самом деле? Несколько часов ушло на то, чтобы с помощью цемента и шпателей заделать проход, соединяющий бомбоубежище с кельтским гипогеем. Теперь его можно было открыть, только взорвав, а потому как скрытно действовали люди в черном, было совершенно очевидно, что они хотели привлечь к себе не больше внимания, чем сыны тени. Поэтому вряд ли стали бы прибегать к таким совсем нескрытным средствам. «Они найдут другой путь. Вы же знаете это, не так ли?» — сказал меценат, когда они шли назад по узкому туннелю. «К счастью для вас, они не ожидали встретить настоящее сопротивление и не были готовы к возможным потерям. В следующий раз все пройдет не так гладко». «Посмотрим. А пока что мы выиграли немного времени, и в нашей ситуации это все, к чему мы можем стремиться. Здесь, внизу, мы живем день за днем, и каждый новый день...» «Это подарок, за который нужно благодарить богов», — ответил генерал. «В любом случае, ты спас мою жизнь в храме, молодой человек. Теперь тоже можешь обращаться ко мне на «ты». Я же даже не знаю твоего настоящего имени». Старик скривил губы в горькой улыбке. «У меня больше нет имени. Человек, которым я был, умер навсегда. Теперь я... генерал. И только так». Свечение в конце туннеля возвестило о том, что дом уже близко. Как только они вышли в большую освещенную пещеру, где находился поселок, меценат собрался спуститься по крутому склону, но генерал удержал его. «Подожди, я хочу тебе кое-что показать», — сказал он, взглянув на часы, которые показывали 21:56. «Это вопрос нескольких минут». Не в силах угадать, что старик задумал на этот раз, Рикардо стоял и ждал. Ровно в 22:00 прожекторы, закрепленные на скальных стенах, внезапно выключились, погрузив пещеру во тьму. Темнота, однако, не была кромешной. Поселок у их ног был наполнен светом благодаря сотням маленьких огоньков, разбросанных среди лачуг. «Но что это?» «Это ночь в подземелье. Мы выключаем свет в 22:00 и включаем его снова в 6:00 следующего дня. Здорово, правда?» Рикардо не мог не согласиться. Это было, несомненно, впечатляющее зрелище. «Очень. Один вопрос, если, конечно, я не слишком любопытен. Откуда вы получаете электричество?» «Мы незаконно подключились к системе вокзала. Они потребляют так много энергии, что никогда не заметят этого. Сделать шунт — не шутка, но один из наших людей был очень хорошим электриком, пока не начал колоться, и его жизнь не пошла под откос. Ты даже не представляешь, сколько никому не нужных профессионалов среди лишенцев на станции». Он покачал головой. «Среди человеческого мусора». По прибытии они обнаружили небольшую ликующую толпу, приветствовавшую их. Весть об исходе битвы уже распространилась по поселку, так как генерал немедленно приказал доставить туда убитых и раненых с просьбой прислать необходимых людей и материалы, чтобы заблокировать проход. Старик и его группа были немедленно окружены людьми, переполненными благодарностью. Даже меццанотто был встречен поцелуями, объятиями и рукопожатиями. Недоверие, с которым к нему относились вначале, рассеялось, словно теперь они начали считать его своим. Днем Рикардо не обратил на это внимания, но теперь стало ясно, почему сверху поселок светился так ярко. Во всех домах было множество ламп самых разнообразных форм, прикрепленных к стенам, подвешенных к краям крыши, расставленных вокруг порога. Здесь были лампы с абажурами, прожекторы, фонари, неоновые трубки, люстры, торшеры, а также множество рождественских гирлянд. Дети тени жаждали света, и их нетрудно было понять. Жизнь под землей, вечно окутанная тьмой. Тем не менее, при всем этом атмосфера в поселке была жизнерадостной. Для меццанотто она была еще приятнее от того, что окружающая темнота скрывала свод пещеры, который в свете прожекторов несколько угнетающе нависал над головой. Теперь же создавалась иллюзия необъятности ночного неба над головой. Импровизированные торжества по случаю победы были прерваны появлением женщины в белом одеянии, которая сообщила генералу, что его ждут в святилище. С ним срочно хотела поговорить маман. Старик жестом пригласил меццанотто присоединиться к ним. «Что же будет дальше?» Со вздохом спросил себя Рикардо, следуя за генералом в направлении большой палатки. Старик признал, что с имеющимися у них в настоящее время ресурсами будет трудно обнаружить призрака. Потребуется нечто большее, и он надеялся, что жрица, посоветовавшись с богами воду, даст ему такую возможность. Рикардо не знал, что имел в виду старик, но что бы это ни было, он очень надеялся, что именно это и было причиной вызова. В самом деле шли часы, а Лаура находилась во власти безумца, у которого в любой момент могло возникнуть желание зарезать ее, чтобы угодить одному из этих чертовых божеств. Я поняла, что что-то не так. Как только призрак ворвался в комнату, захлопнув за собой дверь и не закрыв ее. Неудержимая первобытная ярость исказила его черты, а глаза горели дикой экзальтацией. Я чувствовала, как эта ярость давит на стенки стеклянного колокола, заставляя их скрипеть. Если неуверенность, которую я ощущала в поведении моего тюремщика, означала, что он пытался бороться с ней, то теперь эта битва была точно проиграна. Я свернулась калачиком у стены в таком сильном ужасе, что у меня перехватило дыхание, и я задыхалась, как рыба на берегу. Призрак выдернул пробку из фаянсовой банки, стоявшей на столе, и погрузил в нее руки. Увидев, как он развернулся и набросился на меня, я закричала, уверенная, что он хочет меня ударить. Вместо этого призрак просто испачкал меня желтоватым веществом, которое было у него на руках, размазывая его по лицу и телу, пока я билась в истерике. Затем вернулся к столу и взял небольшую стеклянную бутылку. Поняв, что та пуста, он со злобным ревом отшвырнул ее в сторону. На несколько секунд призрак застыл со склоненной головой и сжатыми кулаками, сотрясаемый спазмами. Затем стянул с головы свое одеяние, оставшись в одних рваных бриджах. Его костлявое тело было испещрено шрамами. Они избороздили его руки, грудь, спину, живот, покрывая их почти полностью. Я гадала, отчего они могли появиться, не ведая, что скоро узнаю это. В то время как призрак также мазал себя этой желтой мазью, на его лице было мрачное и пустое выражение, как будто он впал в какой-то транс. Затем достал из-под стола емкость, в которую накапал крови крыс, и поставил ее на пол посреди комнаты. Только тогда я заметила, что это была пустая тыква, из которой торчало около 10 старых ножей. И она, и ножи были покрыты толстым слоем красноватого вещества, которое, вероятно, было засохшей кровью. Призрак нажал на клавишу дряхлого кассетного плеера, и по комнате разнеслась мрачная гулкая барабанная музыка. Он увеличил громкость до такого уровня, что звуки превратились в искаженный грохот и начал танцевать вокруг тыквы, если это беспорядочное мельтешение можно было назвать танцем. Он кружился по кругу, бил себя в грудь кулаками, совершал прыжки и бросался на землю, извиваясь, как сумасшедший во все возрастающем ритме барабанов. Так продолжалось в течение долгого времени, без малейших признаков усталости с его стороны. Затем, под моим изумленным взглядом, призрак снова и снова бился головой о стену, очевидно, не чувствуя боли, пока не оставил на бетоне красное пятно. Когда он вернулся к столу, на его лице, залитом кровью, капающей со лба, было написано выражение безудержного и свирепого ликования. Он схватил большой нож и на волне музыки, достигшей своего неистового пароксизма, возобновил танцы, имитируя удары по воображаемым противникам. Несколько раз провел лезвием по своему телу, нанося длинные кровавые порезы. Только в конце записи, когда барабаны внезапно смолкли, и он повернулся в мою сторону, я осознала истинную природу того, чему была свидетелем. Потрясенная и охваченная ужасом, я не понимала, что это и есть тот самый отвратительный ритуал, которому суждено было закончиться моим жертвоприношением. Это было настолько абсурдно, что я с трудом могла в это поверить, даже когда призрак приближался ко мне, капая на пол кровью, потом и желтой мазью. «Все кончено. Теперь он разорвет меня на части», — думала я. «Никто и ничто не сможет спасти меня». Видя, как он остановился передо мной и поднял свой нож, я захотела, чтобы он поторопился и все закончилось как можно скорее. Я закрыла глаза, желая лишь того, чтобы мне не было слишком больно. Звездочка, звезда, ночь уже так близко. В комнате моей темно. Я боюсь до дрожи. Услышав стихи, которые произносил слабый, дрожащий голос, я не сразу поняла, что он исходит из моего горла. До сих пор не могу сказать, как у меня возникла эта мысль, где я нашла силу духа, чтобы воплотить ее в жизнь. Очевидно, мой инстинкт выживания нанес удар из какого-то отдаленного уголка бессознательного. Я наполовину прикрыла веки. Призрак все еще был там, неподвижный, с поднятой рукой. Я продолжала петь с еще большей убежденностью, стараясь делать это в самых сладких, самых убедительных тонах, на которые была способна. Наверху, на крыше совы, монстры под кроватью клацают зубами. Спать мне так страшно. Призрак задрожал с головы до ног. Его лицо подергивалось. Внутри него как будто снова началась борьба между двумя сущностями, претендовавшими на господство над его телом. Постепенно черты его лица расслабились, взгляд утратил свою пустую неподвижность. Детский стишок успокаивал его. «Но знаю, рядом с мамой страшно мне не будет». Призрак медленно опустил руку и уронил нож на землю. Затем подошел и лег рядом со мной, положив голову на мои ноги. Я протянул руку и провела ею по его волосам, не переставая петь. В полумраке святилища удушливая атмосфера и вихрь разноцветных бликов, проецируемых на занавес осколками стекла, подвешенными в воздухе, снова вызвали у меценота чувство дезориентации и тревоги. Жрица ждала их, сидя на том же диване, что и в прошлый раз. Здесь же находились несколько женщин в белых платьях, сидевших на полу, скрестив ноги. Та, что сопровождала их, сразу же направилась к ним. В одном углу выделялся огромный силуэт питона Дэна, который спал, свернувшись кольцами. «Поздравляю с победой, генерал», — сказала маман своим глубоким хрипловатым голосом. «Воду направляют твои шаги и делают твою руку твердой. Мы должны будем принести им соответствующие жертвы. На этот раз нам удалось отбиться, но угроза все еще висит над нами, — возразил старик, а затем добавил, указывая на меценатта. В любом случае, если б не он, то, скорее всего, меня сейчас здесь не было бы. Женщина повернулась к Рикардо. Отблески пламени в жаровне плясали на изуродованной половине ее лица, создавая еще более сильный контраст между пурпурными и фиолетовыми оттенками, покрытой шрамами плоти и эбеновой кожей. Направив на инспектора свой единственный здоровый глаз, она снова уставилась на него тем пронзительным взглядом, который, казалось, способен пробурить человека, выведать у него даже самые скрытые и невысказанные секреты. Закончив экзамен, жрица довольно кивнула. «В итоге ты поступил правильно». Рикардо не мог сдержать дрожь. Почему, черт возьми, у него создалось впечатление, что эта женщина прекрасно знает, что он собирался сделать за мгновение до того, как выстрелить в парня в маске? «А как насчет другого вопроса, маман?» — вмешался генерал. «Картина все еще слишком неопределенная и туманная. Духи не указывают четкий путь вперед. Просить вмешательства Мами Вата означало бы привести ее в конфликт с волей Коку, а натравливать двух воду друг на друга может быть опасно. Результаты будут непредсказуемыми». «Маман, времени больше нет. Мы должны действовать, пока безумие Адама не нанесло непоправимый ущерб», — настаивал на своем генерал. «Не Адама, я тебе уже говорила, а Коку», — возразила жрица с ноткой раздражения в голосе. «Тело Адама теперь лишь перчатка, в которую просунулась божественная рука, прогнав человека». Старик не сдавался. «Как бы то ни было, его нужно немедленно остановить». «А что, если он прав?» — горячо воскликнула жрица. «Что, если правильным выбором будет сражаться? Кровь за кровь!» «Это было бы неразумно и неосмотрительно. По крайней мере, до тех пор, пока мы не знаем, с кем имеем дело. Нельзя вступать в войну, не понимая, каковы наши шансы на победу в ней. Сначала мы должны выяснить, кто наши враги. Это жизненно важная задача, которой я смогу посвятить все свои силы, как только мы решим проблему Адама». Женщина сделала паузу, чтобы обдумать этот вопрос. Когда она заговорила, стало ясно, что генерал сумел умерить ее воинственные инстинкты. «Да будет так. Я буду ходатайствовать перед матерью Вод, умолять ее вмешаться от нашего имени». Нужно было лишь кивнуть женщинам в белых одеждах, чтобы они начали действовать. Пока две из них помогали маман поднять с кушетки ее распухшее и бесформенное тело, еще одна взяла с алтаря вазу, украшенную ракушками, и поставила ее в центр расстеленного на полу коврика. Четвертая, выйдя из палатки, вскоре вернулась, держа за ноги квохчущую белую курицу. Не совсем понимая, что происходит, меценат повернулся к генералу, чтобы спросить у него разъяснений, но тот взглядом приказал ему молчать. Жрица и четыре женщины сели в круг вокруг вазы. Они хором в полголоса произносили какие-то заклинания на неизвестном ему языке, сопровождавшиеся звяканьем колокольчика. В какой-то момент, не прерывая обряд, маман взяла в руки нож. С его помощью она перерезала горло курицы, которую держала одна из ее помощниц. Кровь, хлынувшая из раны, потекла в сосуд. После того, как курица истекла кровью, песнопения прекратились, и одна женщина встала, чтобы принести дощечку, покрытую слоем очень мелкого песка. Она положила ее перед жрицей и тщательно разгладила лопаточкой. Маман достала из полотняного мешочка несколько мелких ракушек и, покачав их в ладонях, высыпала на дощечку. Затем внимательно изучила их расположение и стала чертить пальцем на песке следы, соединяя их друг с другом, бормоча про себя, словно производя в уме сложные расчеты. Она брала ракушки из дощечки, поверхность которой снова становилась гладкой, встряхивала их и бросала обратно. Операция повторялась 7 раз. В конце концов, жрица с серьезным выражением подняла лицо к генералу. «Богиня согласилась прийти нам на помощь. Она покажет мне, где прячется Адам, но предупреждает нас. Плата за кровь, которую придется заплатить Коку, чтобы вернуть его, будет высокой». «Мы готовы, маман». Жрица покачала головой. «Этот ритуал. Я не должна была обучать ему Адама». «Это не твоя вина, маман. Просто у него плохо работает голова. Он, наверное, придумал бы что-нибудь другое». «И все же, может быть, если бы я не посвятила его Коку?» «Может быть, но откуда ты могла знать? Я обещаю тебе, что мы сделаем все возможное, чтобы взять его живым». «Благодарю тебя», — сказала она печально. «Но боюсь, что это невозможно. Лучше позаботься о том, чтобы сохранить свою собственную жизнь, генерал». Она положила руки на скрещенные ноги и принялась напевать нечленораздельные слова невнятным голосом. Ее взгляд был устремлен перед собой. Через несколько минут ее сотрясла дрожь, и здоровый глаз закатился, показав белок склеры. В тот самый момент, когда это произошло, питон проснулся и бесшумно выскользнул из палатки. Пока генерал тащил Рикардо прочь, тот оглянулся, чтобы еще раз посмотреть на изуродованную женщину, которая, казалось, потеряла сознание. Она вся дрожала и обильно потела. За ней ухаживали дамы в белом, которые вытирали ей лицо и не давали завалиться в сторону. Как только мужчины оказались за пределами святилища, Рикардо сразу же дал волю своему недоумению. «Что за хрень мы там увидели? Что это был за прикол, а? Вы собираетесь предпринять что-то конкретное, чтобы найти призрака, или позволите ему убить Лауру и пальцем о палец, не ударив?» «Мы только что получили помощь, в которой нуждались», — спокойно ответил старик. «Маман отправилась на его поиски». «Но если она не ушла оттуда?» «Дэн, я ведь говорил тебе, что она видит его глазами. Маме Вата приведет питона к тайнику Адама». У меценотта опустились руки. «Невероятно. Если это те особые средства, на которые рассчитывал старик, чтобы выследить призрака, то их ждет большая удача. Сыны те, невозможно, не слепые и не людоеды, но они сумасшедшие, в этом нет сомнений. И что еще хуже, в их руках судьба Лауры». Рикардо тешил себя надеждой, что с их помощью у него будет шанс спасти ее, но теперь в его голове зародилось сомнение, что возлагать надежды на этих людей — колоссальная ошибка. «Что же теперь должно произойти?» — пробормотал он из глубины своего уныния. «Все, что нам сейчас остается, — это ждать. Вполне вероятно, что Адам прячется не слишком далеко от вокзала. Как только маман вернется и скажет нам, где это, мы сразу двинемся в путь». Меценотто бросил на старика озадаченный взгляд. Генерал выглядел рассудительным и уравновешенным. При этом он был убежден в том, что эта женщина сможет найти логово призрака, не выходя из палатки, глазами рептилии, которой укажет путь сверхъестественная сущность. «Но неужели ты действительно веришь в такие вещи?» «Если ты имеешь в виду воду, то я не могу сказать, что являюсь ее последователем. Я не был верующим даже в своей прежней жизни. Утешение в вере — это то, что мне никогда не было доступно. Возможно, поэтому гибель моей жены и дочери повергла меня в отчаяние». «Тогда что же ты делаешь здесь, рядом с этой женщиной?» Генерал подождал несколько секунд, прежде чем ответить. «Я сказал, что не верю в воду как религию, молодой человек. Но я верю в нее от всего сердца. Я верю в то, что видел, как она это делает. Я верю во все это». И широким взмахом руки он указал на поселок, лежащий перед ними. «Маман смогла вернуть мне цель и дать новую жизнь всем, кто здесь живет. И если ей это удалось благодаря воду, то так тому и быть. Я не знаю, что это. Чудеса, магия, простые иллюзии или какие-то фокусы. Я перестал пытаться объяснять себе, как она делает такие вещи. Мне достаточно знать, что в целом это работает. Меценута не знал, как ему отнестись к словам старика. Он не очень хорошо разбирался в духовных вопросах. «Жрица, маман, расскажи мне о ней». «Что бы ты хотел знать?» «Все. Откуда она пришла, кто сделал это с ее лицом, что привело ее в подземелье центрального вокзала?» «У нас нет недостатка во времени. Я могу рассказать тебе ее историю, как она рассказала ее мне. А пока что давай пойдем поедим. Я бы сказал, что сегодня мы это заслужили». «Меня зовут Акио Сакуэ. Я родилась в небольшой деревне на северной окраине нигерийского штата Эдо, где мой отец был жрецом Воду. Посвященный богу молнии Шанго, он высоко ценился за свои дары прорицателя и целителя. С тех пор, как в этот отдаленный район прибыли пятидесятники и построили церковь в соседней деревне, все меньше людей продолжали исповедовать религию наших предков, но отец сохранял некоторое влияние. К нему приезжали издалека, и даже некоторые новообращенные продолжали обращаться с особо серьезными проблемами именно к нему, а не к христианским пасторам. Благодаря его привилегированному положению мы пользовались многими удобствами и жили в одном из немногих кирпичных домов в деревне, все еще состоявшей в основном из глиняных хижин с соломенными крышами. У моего отца было 5 детей, 3 от первой жены и 2 от второй. Я была первенцем. С детства очарованная Воду, я проводила с отцом много времени. Ходила с ним в лес в поисках трав и кореньев, помогала ему делать фетиши, посещала ритуалы исцеления и гадания, участвовала в церемониях, наблюдала, слушала и училась. Я тоже хотела стать жрицей и мечтала о том, что однажды, когда мой отец станет слишком стар, я займу его место. Мне было 15 лет, когда я нашла в себе смелость поговорить с ним об этом, и была горько разочарована, узнав, что моей мечте не суждено сбыться. Староста деревни уже встретился со старейшинами, чтобы обсудить этот вопрос и назначить ему преемника. Отец упоминал и мое имя, но выбор совета пал на его молодого ученика, сироту, которого отец подобрал на улице, чтобы тот поддерживал порядок в святилище и помогал ему выполнять многочисленные обязанности. Мне он никогда не нравился. Я находила его тупым, высокомерным и коварным, и была уверена, что разбираюсь в Воду куда лучше его. На мои просьбы разъяснить ситуацию отец отвечал неопределенно, но я чувствовала правду. Они просто не хотели, чтобы верховной жрицей была женщина. Несправедливость, которая не только вызывала гнев и раздражала, но и унижала меня. Некоторое время спустя на рынке я услышал, как женщины упоминали о жрице Мами Вата, которая недавно поселилась с несколькими последовательницами в заброшенной рыбацкой хижине на берегу реки, протекавшей недалеко от деревни. Мами Вата была богиней Воду, о которой я мало что знал, поскольку ее культ не был широко распространен в наших краях. Среди тех пересудов, которые я слышал о ней, были те, что распространялись проповедниками-пятидесятниками, согласно которым она была воплощением дьявола-искусителя, сбивавшего мужчин с пути истинного и побуждавшего женщин к развратному и аморальному поведению. Согласно одной из историй, которую они рассказывали, Мами Вата выходила из воды и показывалась мужчинам, которые ей нравились, в облике, вызывающей возбуждение русалки, затем соблазняла их и утаскивала тех, кто больше всего нравился ей во время совокупления в свое подводное царство, откуда они никогда не возвращались. Я спросил у своего отца его мнение, и он предупредил меня. Мами Вата была божеством светлокожим, заимствованным, чужим. Как и белые люди, она пришла из других земель, а значит, и доверять ей опасно. Она была могущественным божеством, но также непостоянным и жестоким. Ее гнев мог оказаться разрушительным. Однако мне было любопытно, как и всегда, когда речь шла о Воду, поэтому однажды вечером я отправилась к реке и, спрятавшись в кустах, наблюдал за церемонией. Я была околдована нежной чувственностью ее музыки и танцев, и на обратном пути мое сердце наполнилось томной и всепоглощающей безмятежностью. На следующее утро я почувствовала себя странно. У меня появилось чувство отрешенности от всего окружающего, а мое тело сковало непонятное недомогание. Ночи стали беспокойными из-за причудливых снов, в которых постоянно фигурировала вода. Через несколько дней я отправилась к реке, повинуясь какому-то неконтролируемому желанию. Не удержавшись, сорвала с себя одежду и прыгнула в воду. Это купание было настоящей панацеей. Вернувшись на берег, рядом со своей одеждой я обнаружила улыбающуюся женщину, одетую в белое. Ее звали Олайтан, и она была жрицей Мами Вата. Я рассказала ей, как тайно присутствовала на одной из ее церемоний, и как с тех пор стала сама не своя. Она объяснила, что мои недомогания были знаком призыва богини. Должно быть, она заметила меня в ту ночь среди деревьев. Я ей приглянулась, и она захотела, чтобы я вступила в ряды ее последователей. Олайтан долго рассказывала мне о Маме Вата, как она доверительно называла ее, о том, какая она красивая и чувственная, о ее любви к чистоте и непорочности, о ее доброте и приветливости. Большинство обращались к ней за деньгами или успехом, чтобы излечиться от болезни или зачать ребенка. Но саму Олайтан больше, чем материальные дары, которыми могла одарить богиня, интересовали духовные. Мудрость, сознательность, спокойствие духа. И в частности то, что Мами Вата смогла привить женщинам необходимую решимость стать самостоятельными и проложить себе путь в мире, где доминируют мужчины, используя интеллект и силу обольщения. Именно это, по ее словам, пугало многих, заставляя распространять ложные сведения о ней. Конечно, Мами Вата любила роскошь, она была легкомысленной и кокетливой, взбалмошной и порой капризной. Но какая женщина, осознающая собственное очарование, хотя бы немного не является таковой? Тем не менее, она была ревнива, требовательна и мстительна. В обмен на свою благосклонность Мами Вата требовала абсолютной преданности. И если она умела быть щедрой и заботливой по отношению к тем, кто оказывал ей честь, то ее гнев без пощады падал на нарушивших заключенные с ней договоры. Я начала регулярно ходить к реке, участвовать в ритуалах и праздниках. В мгновение ока все мои симптомы исчезли, и я снова почувствовала себя хорошо. Через несколько месяцев я была посвящена в культ и под руководством Олайтан начала путь, который привел меня к тому, что я сама стала жрицей. С тех пор, как Мами Вата вселилась в меня во время церемонии посвящения, я чувствовала в своем теле покалывание новой, неведомой силы. Я держала это в секрете, потому что церемонии на закате на берегу реки становились все более многолюдными. А тот факт, что многие люди в этом районе, особенно женщины, стали пренебрегать христианской церковью и местными святынями воду, вызывал всеобщее недовольство. Пасторы-пятидесятники, в частности, каждое воскресенье выступали с кафедры с подстрекательскими проповедями против Олайтан. Все изменилось для меня в тот день, когда в деревне снова появился Джимо. Он был на 5 лет меня старше, и его семья жила недалеко от нашего дома. Жизнь в деревне всегда была для него слишком скучной, поэтому несколько лет назад Джимо уехал искать свою судьбу. Время от времени мы получали от него весточки из Бенин-Сити, где он, видимо, занялся бизнесом и заработал много денег. Что это был за бизнес, так и осталось неясным. Столь же неясными были и причины его возвращения. Он говорил всем, что решил взять отпуск, но потом не уставал повторять, как сильно скучает по городской жизни. У Джима имелось много недостатков, но он был необычайно красив, и я всегда была влюблена в него. До его отъезда я была еще ребенком, и он даже не замечал меня. Но теперь, когда мне исполнилось 17, он отвечал на мои восхищенные взгляды. Однажды отец застал нас за разговором у колодца и пришел в ярость. Дома он отругал меня, сказав, что Джимо нехороший человек, все это знают, и занимается неизвестно чем. Ходят слухи, что в Бенин-Сити его разыскивает полиция, поэтому он вернулся. Отец запретил мне продолжать с ним встречаться. Я, конечно, не послушалась его. Я слишком сильно хотела Джиму. Я постоянно думала о нем, а по ночам до изнеможения ласкала себя, фантазируя о нас двоих вместе. Даже воду отошли на второй план. Я перестала ходить к реке, молиться и делать подношения на алтарь маме Ваты, и даже не была уверена, хочу ли я еще стать жрицей. И вот, наконец, случилось. В первый раз мы сделали это в лесу, под звездами. Он взял меня стремительно, превратив в женщину. Следующие несколько недель я прожила как во сне. Большую часть времени мы проводили в его постели, обнаженные и переплетенные. Джимо говорил, что любит меня, и что, когда вернется в Бенин-Сити, заберет меня с собой. Потом мой отец внезапно умер. Никто не мог этого объяснить. Вечером он был в порядке, но на следующее утро не проснулся. Если бы он не был могущественным жрецом, утверждали некоторые, можно было бы заподозрить какое-то колдовское заклинание. Две его жены и мои братья и сестры, убитые горем, плакали постоянно. Я — нет. Я словно окаменела, поскольку в глубине души боялась, что это я стала причиной его смерти. Я слишком долго пренебрегала своими обязанностями перед маме Вата, и, что еще хуже, нарушила обет, который дала, вступая на путь жречества. Я могу продолжать заниматься сексом с мужчинами, но не выходить замуж или создавать прочные брачные узы. Мое сердце никогда больше не будет принадлежать никому, кроме богини. Да, это была моя вина, и теперь, спровоцировав его, я знала, каким беспощадным и жестоким может быть гнев матери Вод. Я побежала на реку Колайтан, чтобы спросить у нее совета, но никого не нашла. Святилище превратилось в пепел. За пару дней до этого местные жители во главе с пятидесятническими пасторами прогнали жрицу и ее последователей и подожгли старую хижину рыбаков. А я, заблудившись в своих амурных иллюзиях, оставалась в неведении. Но гнев богини еще не утих. Бывший ученик отца, вскоре получивший сан жреца, вступил в сговор с его более молодой и красивой второй женой. Вместе они забрали дом и все наследство, оставив моей матери лишь лачугу на краю деревни. В одночасье мы оказались в таком тяжелом финансовом положении, что не знали, как прокормить себя. Нам не к кому было обратиться, и я приняла решение попросить о помощи Джиму. Хотя первое, что я сделала, пытаясь успокоить маме Вата, это порвала с ним. Он отнесся к этому с пониманием и согласился одолжить нам немного денег. Однако через несколько месяцев Джиму заявил, что они ему нужны, и мы должны их вернуть. Конечно, у нас их не было. Тогда он сделал мне предложение, которое позволило бы мне вернуть долг. У него была деловая сделка. Несколько девушек из нашего района хотели уехать работать в Европу. Джиму сотрудничал с людьми, которые могли подготовить документы, организовать поездку и найти им работу в качестве официанток, продавцов или уборщиц. Цена была очень высокой, поэтому девушки должны были взять на себя обязательство выплачивать ему деньги понемногу из будущих доходов. Сначала я колебалась, но мама убедила меня, что у нас нет другого выбора. Ему нужно было, чтобы я заставила девушек торжественно поклясться во время ритуала воду выплатить долг и сопровождала их, чтобы быть их маман, то есть присматривать за ними и следить, чтобы они выполняли договор. Сначала я колебалась, но мама убедила меня, что у нас нет другого выбора. Вместе с Джимо и шестью другими девушками я отправилась в Бенин-Сити, где совершила необходимый ритуал в святилище Мами Вата. Джимо объяснил мне, что это просто мера предосторожности, чтобы у девушек не было соблазна обмануть его. Я не видела в этом ничего плохого и действительно надеялась, что, приобретя новых последовательниц, смогу вернуть расположение богини. Одну за другой девушек подводили к алтарю, раздевали догола и посыпали тальком. Я отрезала прядь их волос и лобковые волосы, которые клала в пакет вместе с их фотографией. Затем делала надрез на их ладони и капала немного крови внутрь пакета, который зашивала. Девушки поклялись, что вернут каждый пенни, который с них причитается. Если они выполнят свое обещание, маме Вата одарит их удачей и богатством. Но если они посмеют нарушить его, их и их семьи постигнут страшное несчастье. Клятва скреплялась жертвоприношением белого гуся, кровь которого лилась на фетиш богини и наносилась на лбы девушек. В конце ритуала Джиму попрощался со мной, даже не взглянув мне в лицо. Нас с девочками подобрали неизвестные мужчины и грубо оттащили нас в сторону. Микроавтобус отвез нас в аэропорт. Там ждал сопровождающий, у которого были наши билеты и поддельные документы. Для всех нас это был первый полет, поэтому мы поднялись на борт самолета под крики волнения и страха. Через много часов мы приземлились в Милане, на севере Италии. Человек, который путешествовал с нами, поселил нас в полуразрушенной квартире в огромном бараке на окраине города. Нас встретили трое соотечественников. Грозные с виду, они были грубы. Тот, что выдавал себя за босса, отвел меня в сторону и без обиняков объяснил, чего от меня ждут. Девочки начнут работать через несколько дней. Я же должна буду следить за тем, чтобы они делали это вовремя, обеспечивать их повседневные нужды и прежде всего следить за тем, чтобы они выполняли свое обещание вернуть долг, выплачивая мне долю от своего заработка, которую я, в свою очередь, передавала бы им после удержания своей доли. Только вот то, что они ожидали от девушек, не входило ни в одну из тех задач, которые были поставлены перед их отъездом. Речь шла о проституции. Я должна была объяснить им это и убедить их не создавать проблем, в том числе с помощью воду, чтобы припугнуть их. Если бы эти мужчины были вынуждены вмешаться сами, это было бы хуже для всех нас, для девочек и для меня. Мне казалось, что я попала в кошмар, от которого не могу проснуться. Со слезами на глазах я спросила, могу ли позвонить Джиму. Мне ответили, что никогда о нем не слышали, и только потом напомнили, что я тоже в долгу перед ними. Если я не хотела выполнять порученное мне задание, то всегда могла заняться проституцией вместе с остальными. Это была самая ужасная и мучительная вещь, которую мне когда-либо приходилось делать. Никогда не забуду лица моих попутчиц, когда они узнали, что их ждет. Более года я выступала в роли мучительницы этих несчастных девушек, некоторые из которых были еще несовершеннолетними. К этому времени они уже не считали меня своей. Я была сообщницей эксплуататоров, и, живя с ними, постоянно ощущала злобу и негодование, которые они питали ко мне. Мои условия были лишь немногим лучше. Конечно, мне не приходилось заниматься проституцией, хотя работа, которую меня заставляли делать, была для меня столь же отвратительной. В отличие от них, я жила в отдельной комнате и могла свободно выходить из квартиры, но чувствовала себя пугающе одинокой, лишенной того комфорта, который девушки находили в солидарности друг с другом. Еда стала моим единственным утешением, и в итоге я бесконтрольно набирала вес. День за днем, стоя перед зеркалом, я видела, как исчезает моя красота. Я постоянно возносила молитвы маме Вата перед импровизированным алтарем, который установила в своей комнате. Приносила ей дары и жертвы, умоляя ее прийти мне на помощь. Но богиня с презрением отвергала мои мольбы. Я со страхом думала, что знаю причину. Я использовала ритуал от ее имени, чтобы подчинить себе этих девушек. Она предлагала свободу как дар, а я вместо этого поработила их обманом. Того факта, что я не знала, что сама была обманута, было недостаточно, чтобы оправдать меня. Я не заслужил ее благосклонности. Кому-то было лучше, кому-то хуже. Но в определенный момент девушки смирились и приспособились к ситуации. Кроме того, сами семьи в своих письмах подбадривали их. Все, что их волновало, это то, что они посылали деньги домой, а как они их зарабатывали, было второстепенно. Для всех, кроме одной. Каждый вечер уговорить Персик, единственную из нас христианку, выйти на панель было подвигом. Мне приходилось несколько раз напоминать ей, что будет с ней и ее родственниками, если она нарушит свое обещание перед мами Вата. Но Персик все равно не брала достаточно клиентов и зарабатывала меньше других, на что мне указывали наши хозяева. В конце концов, они решили преподать ей урок. Заперли ее в комнате и приходили каждый день, чтобы избивать и насиловать ее. Мучительные крики девушки раздавались часами. Это было невыносимо. Я не могла смириться с мыслью, что тоже могу стать соучастницей этого. Перед тем, как они вернулись в третий раз, я помогла ей сбежать. Мне надо было последовать за ней, я прекрасно это понимала. Но в тот момент мне не хотелось бросать других девушек на произвол судьбы. Я наивно надеялась на то, что придуманная мной хитрость, я нанесла себе рану на голове и утверждала, что Персик ударила меня, а затем украла ключи от дома, защитит меня. Я ошибалась. Я была маман, и девочки были под моей ответственностью. Не имея возможности применить к Персику показательное наказание, которое отбило бы у остальных всю охоту бунтовать, они выместили свою злобу на мне. Они избили меня и унизили меня самыми недостойными способами, а затем плеснули мне в лицо кислотой и бросили умирать подарками железнодорожной эстакады, где работали девушки, чтобы все могли видеть меня. Спустя несколько часов я нашла в себе силы подняться и, пошатываясь, пошла вдоль путевой стены. У меня все болело, а лицо мучительно горело. Я шла очень долго. Возле огромного белого здания вокзала заметила маленькую приоткрытую дверь и проскользнула внутрь. Как раненое животное, я хотела лишь одного — найти темное, скрытое от глаз место, где могла бы умереть. Я шла по коридорам и лестницам, и, наконец, оказалась в грязном, вонючем подземелье. Я забилась в угол и осталась там, мучительно страдая, во власти бреда, вызванного лихорадкой, не пила и не ела, ожидая смерти, которая наконец-то избавит меня от этой боли. Во время одного из коротких промежутков ясности, которые дала мне лихорадка, я увидела вокруг себя людей. У них были грязные лица и изорванная одежда. Они дали мне воды и, как могли, перевязали мои раны. Один из них, с бородой и белыми волосами, прошептал мне: «Не волнуйся, дорогая, мы позаботимся о тебе». Тускло освещенный светом ламп системы безопасности широкий туннель проникал в недра города, словно зловонный пищеварительный тракт. Генерал, Меццанотте и еще 10 человек, одни из которых были вооружены огнестрельным оружием, другие — луками и копьями, молча шли в одном строю, скользя вдоль черной от копоти стены. Чем дальше они продвигались, тем меньше становилось граффити и надписей, сделанных баллончиками с краской. Рабочий день уже закончился, поэтому им не грозила опасность быть замеченными водителем какой-нибудь проезжающей мимо колонны или тем более быть сбитыми. Жрица вышла из транса через 3 часа, и измученная долго не могла прийти в себя, чтобы говорить. Она выследила Адама, или так она утверждала. Его убежище находилось в подземелье. Маман также добавила нечто странное, что Меццанотте не вполне понял. «Девушка, генерал, в ней что-то есть. Она особенная. Сделайте все, чтобы привести ее сюда живой». Основываясь на указаниях маман, старик окончательно убедился, что нашел это место. Туннель двойного сообщения, мало посещаемый поездами, соединяющие линию 2 с линией 3 между станциями Чентрале и Каяццо. Несмотря на то, что время было уже позднее, а схватка произошла всего несколько часов назад, генерал решил не ждать до следующего дня. Охота начнется немедленно. Когда Меццанотте спросили, по-прежнему ли он согласен присоединиться к миссии, тот ответил утвердительно, хотя и не совсем уверенно. Инспектор был уверен, скорее всего, это будет лишь пустая трата времени, но все же это лучше, чем сидеть и бездельничать в поселке. По пути из убежища они прошли мимо цыгана, у которого Мецанота лечился по прибытии. Тот выглядел встревоженным и торопился, поэтому генерал спросил его, все ли в порядке. «Древние», — произнес тот, прежде чем проскользнуть в шатер. «Я должен увидеть маман. Их состояние резко ухудшилось». Заинтригованный Мецанут спросил старика, кто такие древние. Тот ответил. «Родители Адама. Мы называем их так, потому что они жили здесь задолго до нас. Они любимые и уважаемые люди в поселке, почти отцы-основатели. Сейчас они стары и больны. А с тех пор, как их сын, к которому они очень привязаны, сбежал, их здоровье ухудшилось». Мецанут хотел узнать больше, но старик отмахнулся от этой темы. «У нас сейчас другие заботы. Нужно начинать поиски». Через один из многочисленных тайных ходов, которыми обычно пользовались сыны Тени, они попали на станцию метро Чентрали. Она была пустынна, но чтобы не попасть в поле зрения камер наблюдения, им все же пришлось двигаться с особой осторожностью. Некоторые из видеокамер им пришлось вывести из строя. По словам генерала, учитывая легкость, с которой Адам появлялся и исчезал на вокзале, маловероятно, чтобы он каждый раз выбирал этот путь. Поэтому должен был обнаружить какой-то альтернативный маршрут, неизвестный даже им. Из бельэтажа станции они пробрались вниз на рельсы, а затем в туннель. Сначала Мецанота старался не наступать на рельсы, но потом генерал сообщил ему, что в Милане рельсы под напряжением только на красной линии, а на зеленой линии ток проходит через кабели, подвешенные над путями. Поэтому ему не грозит опасность получить удар током, наступив на электрифицированный рельс. Примерно на полпути к следующей станции они наткнулись на ответвление. От основной линии отходила пара небольших однопутных туннелей. «Вот это место», — объявил старик, снимая с плеча винтовку и проверяя, заряжена ли она. «С этого момента максимальная осторожность и бдительность». Не зная, какой из двух соединяющих туннелей правильный, они пошли по одному из них наугад. Там было легче передвигаться, так как рядом с рельсами шла удобная приподнятая платформа. Мецанута заметил нервозность на лицах окружавших его мужчин. Они шли осторожно, держа оружие наготове, проверяя каждый встречный уголок, словно опасаясь появления самого дьявола. Внезапно по своду туннеля прокатился звонкий жестяной ляск, заставивший всех вздрогнуть. Генерал приказал двум людям, шедшим в этот момент впереди, оставаться на месте и, ругаясь, присоединился к ним. Затем опустился на колени, чтобы осмотреть землю. По тротуару была протянута тонкая нейлоновая нить. Один конец был привязан к куче банок, спрятанных в рельсах под ними. «Мы позвонили в его колокол», — пробормотал старик сквозь стиснутые зубы. «Теперь, когда Адам узнает о нашем прибытии, у него будет достаточно времени для того, чтобы подготовить нам достойный прием». «Откуда такое беспокойство?» — спросил Мецанут, обойдя его с фланга. «Когда мы его найдем, нас будет 12 на 1. В кельтский храм ты привел с собой меньше людей». Генерал нахмурился. «По сравнению с тем, что ждет нас впереди, стычка в храме была просто ерундой. Повторяю, не стоит недооценивать Адама. Он очень опасен, особенно если в нем живет дух Коку. Ты знаешь, что он дает своим последователям?» Мецанут на мгновение задумался. «Неуязвимость в бою, если я правильно помню. Но только сверхчеловеческую силу, невосприимчивость к страху, устойчивость к усталости, нечувствительность к боли», — грубо прервал его старик. «Поверь мне, мы должны готовиться к встрече не с человеком, а с самой силой природы, одушевленной, разрушительной и кровавой яростью». Примерно через 10 минут пути вдоль стены галереи они наткнулись на металлическую дверь, изъеденную ржавчиной. Жестами генерал приказал одному из бойцов стоять наготове, чтобы открыть ее, а всем остальным встать по сторонам. Мецанота счел все эти действия чрезмерными и немного нелепыми, как будто они собирались ворваться в убежище Аль-Каиды, но тоже отошел в сторону, прислонившись к стене. Стоявший перед дверью человек, коренастый 50-летний мужчина с густыми черными бакенбардами, весь в холодном поту, начал опускать ручку. Дверь была не заперта. По кивку генерала он широко распахнул дверь, пока остальные готовились ввалиться внутрь. Раздался резкий хруст, за которым сразу же последовал стук и приглушенный стон. Сыны тени отшатнулись с испуганными криками. Прошло несколько секунд, прежде чем меценат с ужасом осознал, что у человека, которому было поручено открыть дверь, который неподвижно стоял на пороге, из спины торчит острие заточенного кола, и он мертвее мертвого. За пронзенным трупом лежала густая тьма. При свете факелов открывался широкий коридор, в который выходили несколько дверей. Пол был завален обломками и мусором, с потолка свисали лохмотья паутины, штукатурка на стенах разбухла от влаги и покрылась плесенью. Должно быть, это были заброшенные служебные помещения, возможно, в далеком прошлом использовавшиеся рабочими по обслуживанию линий. Внутри не было ни души, и, в отличие от туннеля, свет здесь не работал. Убрав безжизненное тело своего товарища, загораживавшее вход, люди, грубо подталкиваемые генералом, с некоторой неохотой приступили к осмотру места. Меценат остановился, чтобы изучить ловушку, в которую угодил несчастный, направив на нее фронтальный свет своего шлема, который он только что надел на голову. Над дверью была установлена деревянная доска с коротким заостренным шестом внизу, чтобы при открытии двери она с силой падала вниз. Гениальный в своей грубой простоте механизм. И смертельно эффективный. Кому, кроме призрака, могло понадобиться ставить эту ловушку? С тревогой подумал он. Что если, несмотря на весь его скептицизм, они действительно нашли логово Адама? В таком случае вполне возможно, что Лаура тоже заперта где-то там. В Рикардо поселилось неприятное чувство, что кошмар только начинается, и худшее еще впереди. Его заставил обернуться душераздирающий крик. Один из мужчин оступился и упал в дренажную шахту, скрытую под обрывками картона. Длинные осколки стекла, прилепленные к стенкам отверстия бетоном, разорвали ему ногу ниже колена. Товарищи, кинувшиеся вытаскивать его, создали форменный хаос. «Ловушки вьетконговского стиля», — пояснил генерал, пока искалеченную конечность мужчины перевязывали подручными средствами, пытаясь остановить обильное кровотечение. «В свое время я был экспертом по партизанским методам, и теперь вижу, что Адам хорошо усвоил мои уроки». «Я должен извиниться перед тобой», — сказал расстроенный меценат. «Честно говоря, я не поставил бы и евро на то, что мы здесь что-нибудь найдем». Старик поджал губы. «Я же говорил тебе. Не знаю, как маман делает такие вещи, но это работает». Осмотр возобновился, и меры предосторожности были удвоены. Напряжение среди мужчин было велико. Они выглядели взволнованными и испуганными, совсем как сам Меценотто. Только генерал не терял хладнокровия. Один за другим они обошли все комнаты, выходящие в коридор, кроме той, которую нашли запертой. В одной из них им удалось обойти еще одну ловушку без повреждений и увечий. Над дверью в противоположном конце коридора была установлена ловушка, идентичная первой, но обнаружить и обезвредить ее было несложно, так как она была прекрасно видна изнутри. Дверь вела в туннель-близнец того, через который они пришли. Наконец было осмотрено все вокруг, но даже и тени призрака видно не было. Где он, черт возьми? Ускользнул ли до их прихода? Или забаррикадировался в закрытой комнате, возможно, вместе с Лаурой? То есть, если она не была забаррикадирована с незапамятных времен? Что же делать? Взломать или проломить этот толстый прочный металлический лист было нешуточным делом. Да в любом случае, если оба они действительно были там, любая попытка взлома подвергла бы опасности жизнь заложницы. Внезапный шум отвлек меценаты и генерала от их размышлений. А вот и он. Адам появился посреди коридора позади одного из сынов тени, приставив нож к его горлу. Можно было поверить, что он возник из ниоткуда, как по волшебству. Но Рикардо было достаточно взглянуть на потолок, чтобы понять, что он спрыгнул вниз из вентиляционной трубы. Все это время призрак стоял в вентиляционном канале и наблюдал за ними через решетку. Его сумасшедшие глаза светились жутким гневом, когда он смотрел на своих бывших товарищей. Молодой магрибинец, к шее которого был приставлен его клинок, хныкал от ужаса. «Адам, пожалуйста, не надо, не делай этого!» — умолял его генерал, опуская винтовку. «Брось этот нож и пойдем со мной. Давай вернемся к маман и вместе спокойно все обсудим. Мы все уладим, вот увидишь!» Единственным ответом призрака была непристойная ухмылка, появившаяся на его лице. Без малейшего колебания, с леденящей душу холодностью, он взрезал лезвием горло парня. Когда из зияющей раны хлынули потоки крови, подгоняемые умирающим сердцем, Адам метнул нож в ближайшего из сынов тени. Сталь вонзилась ему в грудь. Сразу стало ясно, что он избрал целью людей, держащих факелы. Ему нужна темнота, в которой он был непобедим. Генерал и его люди открыли огонь, пытаясь тем временем укрыться, но попали лишь в труп юноши, который призрак держал перед собой, чтобы заслониться от пуль. Меценаты тоже достал свой револьвер, но линия огня для него была перекрыта. Да и в любом случае его рука так сильно дрожала, что вряд ли он попал бы в Адама. На несколько минут, которые, казалось, растянулись на целую вечность, коридор превратился в преисподнюю. В полутьме, разрываемой вспышками выстрелов, крики и взрывы накладывались друг на друга, создавая оглушительный грохот. Воздух стал настолько густым от запаха крови и кардита, что дышать было почти невозможно. Не прекращая стрельбы, призрак отступил назад, увлекая за собой изрешеченное тело парня. Затем отпустил его и, нырнув с проворством обезьяны в дверь в конце коридора, скрылся в подземном туннеле. Генерал призвал тех своих людей, которые еще оставались на ногах, следовать за ним и бросился за Адамом. Оставшись один в тишине и безмолвии, опустившихся вокруг него как саван, меценаты вынужден был прислониться к стене, чтобы не упасть. Он почувствовал головокружение. Желудок скрутила тошнота. Ему уже доводилось участвовать в перестрелках, но ничто даже отдаленно не могло сравниться с этой бойней. Пошарив налобным фонариком в темноте и дыму, оставшемся после перестрелки, он насчитал 4 человек, лежащих на залитом кровью полу. Слишком много смертей. Слишком много крови. Инспектор сделал несколько глубоких вдохов, пока не перестала кружиться голова, а дрожь в руках не уменьшилась до приемлемого уровня. Его первым побуждением было пойти и присоединиться к остальным в погоне за призраком. Но потом он вспомнил, что в закрытом помещении может находиться Лаура. Рикардо стучал кулаками в металлическую дверь, зовя ее. «Лаура! Лаура, ты там?» Прошло некоторое время, прежде чем до него донесся дрожащий голос. «Кто там? Кардо? Кардо, это ты?» Он нашел ее. Наконец-то он действительно нашел ее. Меценаты чуть не заплакал от радости. «Это я! Ты в порядке?» «Да, да, боже мой, Кардо, я уже начала терять надежду. Я так рада, что ты здесь!» «Я тоже. Ты даже не представляешь, насколько!» «А что там случилось? Я только что слышала выстрелы. Где он? Вы его взяли?» «Объясню позже, сейчас нет времени. Есть какой-нибудь способ открыть дверь с твоей стороны?» «Нет. Я прикована цепью к трубе, а ключи у него. Вы его не арестовали?» Быстрый осмотр замка подтвердил то, чего опасался Рикардо. Его невозможно взломать без подходящих инструментов. «Черт, я ищу что-нибудь, чем можно было бы его отжать!» Вы не можете воспользоваться паяльной лампой, вызвать слесаря или еще что-нибудь? Тут малость сложная ситуация. Я здесь один и никому не могу позвонить. В любом случае, не волнуйся, я тебя вытащу. Пока Рикардо лихорадочно бродил в комнатах в поисках того, что может пригодиться, снаружи, из туннелей, донеслось приглушенное эхо нескольких взрывов. Схватка еще не закончилась. Меценотто не нашел ничего лучшего, чем железный прут длиной чуть больше метра. Он побежал назад, положив револьвер на землю, и стал ломать голову, как с помощью этой арматурины отпереть дверь. Безуспешно. Рикардо не мог найти место, куда можно было бы всадить прут. Тогда он начал со злостью колотить им по бетону сбоку рамы, пытаясь создать щель. Но у прута были закругленные концы, не очень подходящие для этой цели, и как он ни старался, ему едва удавалось поцарапать бетон. Через несколько минут пришлось остановиться. Инспектор задыхался, руки его болели. Он уныло размышлял о жалких результатах своей бешеной активности. С такой скоростью ему не хватило бы и тысячи лет. Когда почувствовал за спиной чье-то присутствие. Рикардо обернулся, ожидая увидеть генерала и его людей, которые могли бы ему помочь. Но в коридоре, в центре конуса света лампы, снова стоял призрак. Истерзанный, но все еще живой. И свирепый. В одной руке он сжимал мачете, с которого капала кровь. Адам продвигался вперед с неумолимой медлительностью, шаг за шагом, слегка волоча одну ногу. Хорошо, что он был ранен. Меценотто завел руку за спину, но револьвера там не было. Черт, да он же положил его на пол. Ствол лежал прямо за ним, но если бы Рикардо повернулся, чтобы поднять его, Адам был уже достаточно близко, чтобы отрубить ему руку, прежде чем тот успеет выстрелить, а то и снести ему голову. В распоряжении инспектора был только этот прут. Не самый лучший вариант против мачете. Что случилось с сынами тени? Убил ли он их всех? Рикардо вспомнил слова старика. «Мы должны готовиться к встрече не с человеком, а с самой силой природы, одушевленной разрушительной и кровавой яростью». И это не было преувеличением. Сила природы была теперь с Адамом. Противостояние панике, кричащей в каждой клеточке тела Рикардо о необходимости бежать, подвергло его силу воли серьезному испытанию. Но в комнате, за его спиной была Лаура, и Рикардо являлся единственным щитом, стоящим между ней и этим обезумевшим зверем. И он не даст пройти призраку. Подойдя к Меценотто на расстоянии около полутора метров, Адам остановился и поднял мачете перед собой, держа его двумя руками. Он смотрел на инспектора глазами, пылающими ненавистью. Рикардо готов был поспорить, что призрак помнит их предыдущие встречи. У него были свои счеты с полицейским, и он жаждал их свести. Рикардо потуже затянул подбородочный ремень своего шлема. Он должен был быть осторожен. Его жизнь зависела от света фары. Все упавшие на землю факелы уже погасли, кроме пары, которые еще слабо горели. Если бы он потерял шлем, то остался бы в темноте, полностью во власти своего противника. Оскалив желтые зубы в свирепой ухмылке, призрак медленно крутил мачете вокруг себя, как в одном из тех плохих фильмов о боевых искусствах, которые навряд ли когда-либо видел. Он готовился к атаке. Твердо встав на ноги, Меценотто обхватил руками прут, пытаясь найти надежный хват. В рукопашном бою он держался очень хорошо, но его знакомство с техникой использования мечей, палок и тому подобного, к сожалению, оставляло желать лучшего. «Кардо, в чем дело? Почему ты остановился? Пожалуйста, освободи меня! Я не могу больше оставаться здесь!» «Лаура». У него не было возможности ответить ей. Призрак выбрал именно этот момент, чтобы сделать первый выпад. Меценотто парировал его, отпрыгнув назад, и острое лезвие мачете, скользнув по пруту, едва не отсекло ему пальцы. Еще одна вещь, с которой ему следовало быть осторожным. Поединок с самого начала оказался неравным. Рикардо только уворачивался, парируя или уклоняясь от ударов, которые Адам наносил с яростной стремительностью, не оставляя инспектору ни секунды на передышку. Раненая нога причиняла ему гораздо меньше боли, чем надеялся Мецанотте. Вскоре тот понял, что дальше так продолжаться не может. Он только защищался, и неудачно. Рано или поздно, скорее рано, последуют решающие удары, тогда прощай, инспектор. Призрак уже несколько раз был очень близок к этому. Единственной надеждой Рикардо было восстановить баланс сил, перенеся столкновение в более благоприятные для него условия. Он должен попробовать все, даже если задуманный им ход опасен до безрассудства. К удивлению призрака, полицейский уронил прут на землю. Поскольку противник теперь колебался, возможно, чувствуя обман, Рикардо начал дразнить и провоцировать его, побуждая пойти вперед. Размахивая перед собой правой рукой, как красной тряпкой, Мецанотте наконец добился того, что Адам бросился в атаку. Уклонившись в сторону, Рикардо едва избежал удара мачете, а затем изо всех сил вцепился в руку, держащую оружие. Он отчаянно пытался заставить призрака разжать кулак, но как бы сильно ни сжимал и ни выкручивал запястье, противник сопротивлялся, а другой рукой пытался сорвать с него шлем. Тогда Мецанотте впился зубами в его предплечье и вгрызался в него до тех пор, пока не почувствовал во рту железный привкус крови. Призрак разжал пальцы, зарычав от боли. Они упали на землю. Рикардо приходилось не только наносить, но и принимать удары, а руки у Адама были длиннее, и, несмотря на его худобу, силы ему было не занимать. Кроме того, в схватке он будто не терял силы, а набирал их. Мецанотте старался не терять из виду свой револьвер, который, к сожалению, все это время оставался вне пределов досягаемости. В какой-то момент, когда усталость лишила его ясности ума, он совершил ошибку. Сделал бросок вперед, чтобы схватить револьвер. Но неверно оценил расстояние, и прежде чем ему это удалось, призрак прижал его к земле. Он крепко сжал руки на его шее и сдавил. Мецанотте задыхался в тщетной попытке втянуть воздух. Он уже чувствовал, что силы его иссякают. И тут его пальцы нащупали один из факелов, валявшихся на земле. Рикардо увидел, что из пропитанной маслом тряпки, привязанной к одному концу, все еще вьется пламя. Он схватил факел и ткнул им в глаз призрака. Зашипела плоть, наполнив воздух отвратительным смрадом. Как только Адам поднес руки к своему лицу, инспектор оттолкнул его. Даже не попытавшись достать револьвер, чтобы не дать противнику времени прийти в себя, он поднял с пола кирпич и несколько раз ударил призрака по голове. Когда же остановился, тот уже не двигался. Вокруг его головы растекалась лужа крови. Стараясь не думать о том, что он только что убил другого человека, разбив ему череп кирпичом, Рикардо обыскал его, нашел связку ключей в кармане штанов, а затем бросился обратно к двери, не забыв прихватить свой револьвер. «Я иду, Лаура! Сейчас я тебя выпущу!» Дверь распахнулась, и Лаура с замиранием сердца уставилась на ворвавшуюся в комнату темную фигуру, от головы которой исходил ослепительный свет. Только после того, как включилась лампа на потолке, девушка увидела, кто это был, и снова начала нормально дышать. Радость и облегчение, охватившие ее, были настолько ошеломляющими, что она почувствовала, как у нее подкашиваются ноги. Вот уже второй раз Рикардо Мецанотте врывается в комнату, чтобы прийти ей на помощь. Последние минуты ее плена были, безусловно, самыми худшими. Когда незадолго до этого Кардо окликнул ее через дверь, Лаура почувствовала себя практически в безопасности. Поэтому разочарование от того, что, оказывается, он пришел один и не знает, как открыть дверь, было очень горьким. Она слышала, как он стучал по стене, но внезапно все прекратилось. Некоторое время стояла тишина, а потом, когда Лаура уже не понимала, что происходит, раздались звуки борьбы, и девушкой снова овладел ужас. Теперь каждая секунда заточения была невыносимой. Лаура до смерти боялась, что если что-то помешает Карду освободить ее, то другого шанса у нее уже не будет. После того, как благодаря детскому стишку она разубедила призрака приносить ее в жертву, ситуация для нее несколько улучшилась, но положение все равно оставалось крайне опасным. Он показал себя с той стороны, с которой Лаура его еще не видела, нежным и заботливым, дав ей понять, что под дикой и примитивной грубостью скрывается добрая душа. Ей даже удалось узнать его имя и обменяться с ним несколькими словами. Адам, однако, все еще отказывался отпустить ее, и Лаура чувствовала это. Ярость предков, из-за которой он был так близок к тому, чтобы убить ее, все еще кипела внутри него, неустанно требуя выхода. Как только девушка чувствовала, что она возвращается на свое место, она начинала петь «Звездочка-звезда», и Адам успокаивался, но ненадолго. С каждым разом успокаивающий эффект от ее пения становился все менее продолжительным, а вскоре и вовсе сошел на нет. Затем, в течение ночи, поскольку, наверное, именно ночью Адам залез в свой спальный мешок, чтобы поспать, что-то произошло. Слишком взволнованный и беспокойный, чтобы заснуть, он внезапно проснулся и напряг слух. Должно быть, услышал звуки, которые она пропустила. Затем вооружился и поспешно вышел из комнаты, заперев ее на ключ. Лаура оставалась неподвижной в темноте, пока сквозь щель под дверью не пробился свет и не послышались голоса. Некоторое время она сомневалась, стоит ли пытаться окликнуть их, сигнализируя о своем присутствии. И как раз, когда она решила это сделать, начался настоящий ад. Испуганная чередой выстрелов и криков, Лаура забилась в угол и больше не двигалась, пока не услышала голос Карду. А теперь он бежал к ней. На голове у него была каска с фонарем, одежда окровавлена, лицо покрыто царапинами и синяками. «Может быть, все не так плохо», — подумала Лаура, прежде чем отдаться его бешеным объятиям. Впервые с начала кошмара она снова почувствовала себя в безопасности. Теперь все действительно было кончено. Она спасена и в его объятиях. На этот раз Лаура не отстранилась от ищущих губ Карду. Раздвинуть губы и дать их языкам встретиться — это было естественно. И когда напряжение, скопившееся в ее теле, растаяло во влажной сладости этого поцелуя, она не могла не думать о том, чего ей стоило преодолеть все свое нежелание и нерешительность. Ей хотелось бы, чтобы это мгновение длилось бесконечно. Но именно она прервала его, издав крик ужаса. На пороге комнаты появился призрак. Еле держась на ногах, он прислонился к дверной раме, сжимая в руке огромный тесак. Лаура не знала, что с ним случилось, но выглядел он ужасающе, как существо из иного мира. В центре выжженной орбиты на месте левого глаза переливалась отвратительная молочная сфера, а жесткие белые волосы были в крови, осколках костей и пыли. Меценот обернулся, проследив за направлением ее взгляда. «О, черт, опять ты!» — процедил он сквозь зубы. Затем вытащил револьвер из-за спины и выстрелил. Прежде чем рухнуть на землю, призрак успел склонить голову и с изумлением посмотреть на дымящуюся дыру, открывшуюся в его груди на уровне сердца. Рикардо был вынужден встряхнуть Лауру, чтобы та смогла прийти в себя от шока. «Давай, нужно последние усилия!» — подбадривал он ее. «Мы еще не в безопасности, нам нужно немедленно выбираться отсюда». «Но почему?» В недоумении заикалась она, пока Карду, присев у ее ног, пробовал подобрать ключ к замку, запирающему цепь. Наконец ему удалось открыть его. «Теперь он мертв, нам больше нечего бояться». Когда ее лодыжка освободилась, стало видно, что вокруг нее красуется синеватая гематома. «Не от призрака», — ответил инспектор, взяв ее за руку. «Теперь мы должны убежать от тех, кто помог мне найти тебя. Ты можешь бежать с такой ногой?» Лаура кивнула. Она ничего не понимала, но безропотно позволила вытащить себя из комнаты. Они побежали по коридору, усеянному трупами, затем вошли в дверь, ведущую в туннель, по которому проходили рельсы. Как только они вышли туда, Рикардо резко остановился и так сильно дернул Лауру за руку, что ей стало больно. Достаточно было повернуться в сторону, чтобы понять, почему. На корточках у двери сидел старик с седыми бородой и волосами, которого, как ей показалось, она уже где-то видела. Он был ранен в руку, и та безвольно свисала. Другой рукой старик держал винтовку, ствол которой упирался в щеку Кардо. Позади него стояли еще двое мужчин, тоже изрядно потрепанные, а третий обхватил Лауру за плечи и уткнул что-то холодное и колючее ей в спину. «Я знал, что ты попытаешься, молодой человек», — весело произнес старик. «И я не виню тебя за это. Но извини, я просто не могу вас отпустить».